Глава сороковая. Рыцарь Тау. Обратный путь оказался легче. Дорога известна, запасов в достатке, отвлекаться на разведку не требуется. Драгуны тоже повеселели. Задание выполнено, потерь почти нет, да и Суворов пообещал им награду за отличную службу. Сам он, кстати, выглядел довольным и улыбался гораздо чаще, чем раньше. По всем признакам и сделка состоялась. Любопытство все-таки мучило меня. На что пошло золото? Это был подкуп или Суворов что-то получил взамен? На одном из привалов я раскинул ловчую сеть и аккуратно осмотрел его багаж. Ага, там появился прямоугольный кожаный саквояжик, в котором обычно возят документы. Заглянув внутрь, я обнаружил толстую пачку каких-то бумаг, причем и старых, уже ветхих от времени, и новых, пахнущих недавними чернилами. Жаль, что нельзя заглянуть в их содержимое. Очень жаль. Компромат, решил я после раздумий. Быть может, на наших союзников. Габсбурги юлили, затягивали с помощью и частенько оставляли русские войска без поддержки. Полагаю, в бумагах есть средства, чтобы заставить их воевать активнее. Интересно, это личная инициатива командующего первым корпусом фермера или интрига Петербурга? Даже хорошо, что я не узнаю таких высоких политических подробностей. У меня другие цели, и разбираться в этом болоте не требуется. Между делом я отдал Суворову карту с нанесенными данными разведки. Он развернул ее, внимательно изучил и удивленно посмотрел на меня. «Так вот, чем ты занимался в мое отсутствие. Ты просто кладезь скрытых талантов». Толково, очень толково. У нас в штабе едва ли пара офицеров будет, кто так умеет. Хочешь, я похлопочу перед фермером, чтобы тебя забрали в штаб? Я рассмеялся. Спасибо за предложение, но я откажусь. Нет, даже не уговаривай. Военную карьеру я точно делать не собираюсь, и толку от меня будет больше при пушках. Да и в штабах, полагаю, не обходится без политики и интриг. А я их терпеть не могу. Суворов вздохнул. Что есть, то есть. И выслуживаются, и наушничают. Хотя, по совести, хороших офицеров больше, чем карьеристов. Но нет, так нет. Настаивать не буду. Возле города Позен нас перехватил русский патруль. Четверо всадников выскочили из засады и приказали остановиться, держа руки на рукоятках пистолетов. На мой вкус, это была бессмысленная бравада. Будь мы замаскированными прусаками, против залпа сотни драгун они бы не устояли. Суворов, захватив меня, поехал навстречу смелым воякам. Молодой подпоручик, командовавший патрулем, узнал Суворова и сдернул с головы треуголку, вытянувшись в седле. «Господин подполковник, поручик Зазнобин, Тобольский драгунский полк. Осуществляю дозор на пути движения армии». «Опаньки! А куда эта армия отправилась? Да еще так внезапно». «Вольно, поручик. Куда движется армия?» «Командующий генерал-аншеф Салтыков приказал срочно развернуть войска и наступать на Франкфурт». «А где сейчас находится первый корпус?» «Не могу знать, господин подполковник». Полки первого корпуса прошли через Позен 5 дней назад и двинулись по дороге на Цюльхау. Суворов кивнул и на несколько секунд задумался. «Благодарю, подпоручик. Разрешите узнать, господин подполковник, куда направляется ваш отряд?» «В Позен. Мы должны пополнить запасы и после двинуться в штаб первого корпуса». Подпоручик дернул щекой. «Разрешите отсоветовать, господин подполковник. Склады в Позане пусты. Проходящая армия вывезла все потребные запасы». «Благодарю, поручик. Не буду вас больше задерживать». Патруль развернулся и скрылся за кустами, а Суворов буркнул себе под нос. Нехорошо вышло. И с припасами, и с наступлением. Штаб искать теперь. Было видно, что он слегка раздосадован. Ерунда, Александр Васильевич. Найдем штаб, а провиант по дороге достанем. Здесь всего ничего до Цюльхау, если я правильно помню по карте. Суворов с сомнением покачал головой. Ясное дело, что после проходящей армии все вытоптано, и достать съестное на сотню человек не самая простая задача. Но что-то у нас еще осталось, что-то сможем купить. В крайнем случае отправлю Кижа с Васькой на продразверстку в сторону от движущейся армии. Увы, но Суворов не угадал. Главной нашей проблемой стали не припасы. Дождей давно не было, и полки на марше поднимали столбы пыли так, что их было видно за много верст. Стоило оказаться в хвосте колонны солдат, как сразу же становилось невозможно дышать, мундиры покрывались пылью, и она же скрипела на зубах. В общем, то еще удовольствие для настоящих ценителей армейского быта. Одно хорошо. Вопрос с пайками решился очень легко. Суворов не зря раньше был провиантмейстером. Он сумел договориться со своими бывшими коллегами, когда мы встретили обоз одного из полков. Так что мы ехали сытые, но очень-очень грязные. Я мечтал о бане. Киш ругался сквозь зубы, а Мурзилка прятался за пазухой у Васьки, не показывая даже носу. Через два дня, вечером на привале, я вспомнил о подарке Эльзы и вытащил сверток из сумки. Не то чтобы я заскучал по ней, может, самую малость, но меня грызло любопытство. Что же такое она подарила? Я развернул сверток и присвистнул. Вот это да! Туго набитый кошелек, письмо и старый серебряный перстень, почерневший от времени. В кошельке оказались серебряные талеры. Немало, как по мне. Если оценить по весу, то рублей на 300, если не больше. Однако настоящий графский подарок. Письмо оказалось длинным, многословным, но суховатым по стилю. Эльза писала, что уже скучает, но все равно очень рада, что мы провели вместе столько времени. Она желала бы повторить такой замечательный отпуск, но боится, что в ближайшее время нам не выпадет подходящего случая. Сожалея о расставании, она тем не менее вздыхает о моей тяжелой доле офицера. Именно поэтому и дарит немного денег, чтобы скрасить службу, купить шампанского или сыграть в карты. Мол, знаю, что у военных такие развлечения. Не одобряю, но раз так принято, будь констан не хуже других. Только смотри, не проигрывай в карты все сразу и не трать на женщин. Про перстень она упомянула в самом конце. Побрякушка досталась ей от покойного мужа, имевшего страсть коллекционировать всякие древности. Увы, историю украшения она не знает, но дарит на память о замечательно проведенных ночах. Я спрятал деньги и улыбнулся. Эльза была, как всегда, практична и прямолинейна. Что же, я оценил такой подарок и поставил себе зарубку на память. Как вернусь в имение, надо подобрать достойный ответ и отправить ей с оказией. Пусть и у нее останется что-нибудь на память, кроме воспоминаний. Перстень я долго крутил в руке, разглядывая и пытаясь определить, он действительно древняя ценность или дешевая подделка. На плоской верхней грани был выдавлен единственный символ — буква «Т», больше похожая на гвоздь. Причем концы верхней перекладины расщеплялись под большим углом. Меня не покидало ощущение, что я где-то видел такой символ. В книге, Очень может быть. Какой-то фолиант в библиотеке Сорбонны. Вот только совершенно вылетело из памяти, какой именно. Так и не припомнив никаких подробностей, я очистил перстень от темного налета и патины. Он потерял старинный вид, но меня это даже порадовало. Люблю, когда металл блестит, как ему и положено. В последний момент я заметил вокруг перстня колебания эфира. Магия? Сейчас посмотрим. В глубине серебра, точно под буквой «Т», была спрятана связка крохотных знаков и печатей. Ёшки-матрёшки! Это какой мастер ее рисовал? Для таких размеров нужен small wand толщиной со спичку, не больше. Ювелирная магия? Даже не слышал, чтобы кто-то таким занимался. Увы, моего зрения не хватало, чтобы рассмотреть связку в деталях. Но можно было точно сказать, это поисковое колдовство. Быть может, оно указывало на нахождение клада или помогало ориентироваться в лабиринте подземелья. Сейчас же магия стала бесполезной и безопасной. Так что я спокойно надел перстень на палец. Пусть будет память об Эльзе. А знаки мне не помешают. Штаб первого корпуса мы нашли на окраине Цюльхау. Большой такой особняк, видимо, принадлежавший каким-то дворянам, с колоннами и башенками. Драгун Суворов отправил в родной полк, а меня попросил подождать. «Константин Платонович, я сейчас доложусь о нашей миссии и сделаю вам назначение в батарею Корсакова. Хорошо? Подождете?» «Не вижу препятствий, Александр Васильевич. Хоть час, хоть два. Все равно жилья пока нет, и планов на вечер я не строил. С квартирой я помогу», — уже на ходу махнул он. «Переночуете у меня, если что». Суворов скрылся в особняке, а я подозвал к себе Кижа. Мертвец все еще был обижен, что драка с мертвым бароном прошла без него, и поджимал губы. «Дмитрий Иванович, возьми Ваську и найди нам квартиру». Киш кивнул, а я с усмешкой добавил. «Как приведешь себя в порядок», — я кивнул на его пыльный мундир, «можешь быть до утра свободен. На время боевых действий запрет на карты снимается. Только не раздевай никого до исподнего». Мертвец сразу переменился. В глазах появился блеск, а губы расплылись в улыбке. «Не извольте сомневаться, Константин Платонович. Сделаю все в лучшем виде, и никто не уйдет сильно обиженным. Вот и чудно. Только сначала жилье найди». Оставшись в одиночестве, я стал прогуливаться перед особняком, ожидая Суворова. Вокруг то и дело пробегали офицеры, посыльные, подъезжали и уезжали всадники. В такой суете хорошо думать на отвлеченные темы. Например, что это «ж» неспроста. Салтыков только прибыл в войска, но не стал ждать и сразу скомандовал выдвигаться. Подозреваю, что дело тут в политической необходимости. Сколько уже командующих сняли? А Праксин так и вовсе под судом находится. Так что Салтыкову надо показать себя, одержав громкую победу. Судя по бардаку в штабах, что я наблюдал, шпионам Фридриха здесь должно быть вольготно. Офицеры те еще болтуны, а контрразведки по сути нет. Так что подготовленное наступление не стало бы для прусаков неожиданностью. А вот такое, как сейчас, внезапное наступление, могло оказаться неприятным сюрпризом и доставить много неприятностей. Я спинным мозгом чувствую, что нас ждет большое сражение, причем в самое ближайшее время. Я так погрузился в свои мысли, что не заметил какого-то офицера и врезался в него плечом. «Сударь, что вы себе позволяете?» «Пардон, прошу простить мою неловкость». Дважды моргнув, я не поверил глазам. Офицером оказался майор Рок. В голове с бешеной скоростью закрутилась мысль. прямо сейчас спровоцировать его на дуэль. Вот только народу вокруг слишком много. Дуэли во время боевых действий запрещены. Ссору и вызов обязательно услышат. Найдутся доброхоты, желающие выслужиться, которые без сомнения донесут. Или все же рискнуть? Перстень на пальце неожиданно стал горячим и больно врезался в кожу. Я непроизвольно поднял руку, чтобы взглянуть на него. «Тау!» — прошипел Рок, увидев перстень. «Рыцарь Тау!» Глаза его сузились, полные ненависти, злобы и затаенного страха. «Вспомнил! Рыцарский орден Тау! Вот чей знак на перстне! Орден охранял паломников, едущих в Рим, потом боролся с какими-то культами, охотился на темные тайные общества и вроде как еще 100 лет назад был уничтожен масонами. Точно никто не знает, там случилась очень темная и кровавая история». Так вот, чего Рок так возбудился. Узнал символ и принял меня за брата сгинувшего ордена. Значит, орден и масоны и вправду были в контрах. Надо сыграть на этом. Я хищно улыбнулся, сделал шаг, подступая к Рокку, и тихо сказал: «Вас-то мне и нужно, сударь. Кажется, у нас с вами есть незакрытый долг крови. Не так ли, вольный каменщик?» Конец третьей книги. Запись произведена в 2024 году. Читал Вадим Максимов.